Итак, шестое римскими, первое. После вступления в должность консулов Гнея Домиция и Камила Скрибуниана, смотри примечание пятое, Цезарь, переправившись через пролив, отделяющий Капрей от Сурента, поплыл вдоль Кампании, оставляя неясным, направляется ли он в Рим или не имеет такого намерения и только делает вид, что собирается его посетить. Примечание пятое. В 32 году нашей эры. Конец примечания. Неоднократно высаживаясь в окрестностях Рима и побывав даже в садах на Тибре, смотри примечание шестое, он снова вернулся к скалам и уединенному острову на море, стыдясь своих злодеяний и любострастия, которым он проникся с такой необузданностью, что, подобно восточному деспоту, осквернял грязным развратом свободно рожденных юношей. Примечание шестое. Речь идет о садах на правом берегу Тибра, завещанных римскому народу Юлием Цезарем. Смотри, Тацит, Аналы, книга вторая. Конец примечания. И возбуждали в нем похоть не только телесная красота, но в одних целомудрие юности, в других знатность рода. Тогда впервые вошли в обиход такие неизвестные прежде слова, как «селларии» и «спинтрии». Одно, связанное с названием гнусного места, где совершались эти распутства, другое – с чудовищным его видом. Примечание седьмое. О том же сообщает Светоний, «Жизнь 12 Цезарей», Тиберий. Конец примечания. Рабы, которым было поручено разыскивать и доставлять к Тиберию юношей, податливым раздавали подарки, строптивых стращали угрозами, а если кого не отпускали близкие или родители, тех они похищали силою и делали с ними все, что им вздумается, словно то были их пленники».